От смерти душу ты мою избавил, от преткновений на пути и слез, на камни ноги навсегда поставил и на скалу спасения вознес. Извлек меня из рва, где на попрании греху я был оставлен чуть живой, и, низко наклонившись в мироздании, коснулся ран души своей рукой. Нашел меня, как добрый самарянин, с любовью позаботился о мне. Теперь уже не просто прихожанин, я гражданин в твоей святой стране. Тебе хвала моя не перестанет, я буду петь тебе, доколе жив. Та песня новая пусть гимном жизни станет, которую в уста ты мне вложил. Восторг души и возгласк мой хвалебный врагу не вырвать из моей груди. Спасен тобой этот гимн победный, пусть к небу рвется на моем пути. Не возбраню устам, но как воитель твоею силой победивших всех врагов, я буду громко петь: Христос Спаситель меня избавил от греха оков. Аминь.